206. Опыт с уплотненным астралом в сущности не есть попытка, но планомерное начало шестой расы. Не следует думать, что уплотненный астрал надолго останется колеблющимся. Уже найден препарат, уплотняющий достаточно. Так, среди смятения земного, накопляем новую расу. Конечно, нужно еще найти средства, очищающие низшие слои земной атмосферы, но и это уже не без нескольких возможностей. Между прочим, данная вам эмульсия принадлежит к средствам очищения, уничтожая яды чистую оболочкою кожи.